гром, горы падают после слов «Свободен, он ждет тебя». Любопытен также образ апокалиптических всадников у Есенина. «Напылили кругом, накопытили». Строка из стихотворения Есенина «Несказанное синее нежное», 1925 год. Все заключение, происходящее за пределом человеческого существования, лишено музыки как искусства, но наделено музыкой стихии, музыкой изначального. Страница 798. Снова появляется человек, и появляется искусство. Шуберт, романтик, автор «Двойника». Слова Воланда: «Мир — обман, город как средоточие зла, раздвоенность человеческого сознания». Слушать музыку Шуберта, очевидно, любимый автор, композитор, немецкий романтик. Романтический мастер. Воланд подчеркивает это слово. Страница 799. Слушай беззвучия и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, тишиной. Музыка беззвучия, пауза, составной элемент музыки. Беззвучие здесь не пустота, а музыкальный элемент мира, как некая гигантская генеральная пауза в музыкальном произведении, как кусок голого картона у Тулус-Лотрека, входящий в гамму красок картины. Без музыки — ее отрицание. Подлинного имени этого главного после Воланда демона мы не знаем. Знаем лишь его имя в миру — Коровьев и дьявольскую кличку Фагот, свидетельствующую о его несомненном отношении к музыке. Но не только это роднит его с музыкой. Он и по профессии музыкант, бывший регент, а ныне руководитель хорового кружка. В этом факте находит отражение эволюция целого жанра русской музыки. Фагот — музыкальный инструмент, в звучании которого, особенно в подвижной музыке, есть нечто от гротеск. Юмористическое скерцо Прокофьева, сочиненное в десятых годах нашего века, когда демоническое, сатанинское было в большой моде, написано для четырех фаготов соло. В нем есть некий призрачно-петербургский колорит. Музыка была прямо-таки наполнена сатанизмом. Сатаническая поэма Скрябина, дьявольский фокусник в Петрушке Стравинского, история солдата, продавшего душу черту, юмористическое скерцо Прокофьева, его же наваждение. Тема богохульства. Тема богохульства в искусстве занимает большое место у Булгакова, особенно богохульство в поэзии. «Аллилуйя! Фокстрот!» После революции — расцвет богохульства. «Белая гвардия» кончается хоровой всеночной, а здесь хор поет песню об убежавшем каторжнике. Поэт богохульский — очевидно, перефраз Маяковского. Богохульство — не атеизм, вера в разум. Это последний мировоззрение, опирающееся на науку, познание мира, тогда как религия опирается на душевные ощущения его. Богохульство же — одно из проявлений полного безверия, нигилизма. Суть его — в уничтожении всякой опоры для человека, который остается один, вне единения, вне общества, голый человек на голой земле, вне коллектива, человек без всяких обязательств, без какого-либо долга. Материализуются бытовые поговорки: «Черт его знает где, чтоб меня черти взяли! Черт видел все!» Сам смех у Булгакова совсем неравнодушный, злая ирония, сатира, гротеск и так далее. Все это от дьявола, ведь невозможно представить себе смеющимся Христа. Ассоциативное мышление Булгакова было исключительно велико и многообразно. Того произведения, которое является ключевым в музыкальной концепции мира, у Булгакова. Дорогой Владимир Андреевич, набросок ответного письма Свиридова поэту Кострову, вероятно, текст был продиктован Георгием Васильевичем из больницы жене. Письмо написано Свиридовой. В письме упоминается присланная Костровым в дар композитору книга его стихов. Смотрите «Костров. Избранное стихотворение и поэмы. Москва. Художественная литература. 1982 год». Все упоминаемые в письме стихотворения Кострова приводятся Свиридовым из этой книги. 12.12.82 года. Спасибо за присланную книгу. Лежу я теперь в больнице, читаю ее внимательно. Близко это мне, очень. Душа у вас мягкая, как воск. Стал было отмечать стихотворения, которые понравились, но их набралось много, особенно из подборки 1977-81 годов. Мне особенно близки те, в которых лирика перерастает в символ, например, «Бег белой лошади» или «Пропахла, словно пасека, избушка лесника». Что за прелесть? Саморастворение. Это русское. Идет у нас с востока, но смешано с православным христианством, с верой, чуждой европейскому сознанию, чуждой идее самовыражения личности любой ценой. Здесь же самоумаление, самоуничтожение. Все во мне, и я во всем. Или как самосожжение в Хованщине, слиться с миром в пламени, а не выделиться, не отъединиться от него. Но это страдательная черта, страдательная вера. Таков наш удел. Неожиданен Плевака, благородный человек, редкость среди его продажного сословия. Прекрасна и лирика. В день и час, когда на Химках, лунно, первый снег, блины, деду, икона, ждет, сапоги, земли едва касаяся. Где вы так великодушно меня вознесли? И другое, всего не упомянешь. Будьте здоровы, берегите себя. Русская поэзия теперь на подъеме. Хотя подъем этот очень крут. Я счастлив и не чувствую себя так смертельно одиноко. Сердечный вам привет. Жена моя была на вечере Куняева, видела вас. Дай вам всем Бог счастья. Поэту Вл. Андер Кострову. Об этом вечере, посвященном 50-летию со дня рождения Станислава Куняева, Свиридов упоминает в письме Куняеву от 10 декабря 1900 года. 1982 года. Смотрите публикацию этого письма. Куняев. Поэзия. Судьба. Россия. Книга воспоминаний и размышлений. Глава 7. Наш современник. 1999 год. Номер 5. Страница 136.